Бывало, эх, времечко, забредут в гости друзья ты им, сокувшинники, уважим мою лозу, уважим, отвечают они, дружно рассаживаясь, ох, как уважим, и сразу все ясно, красиво, и вы как бы не пьете, а как бы воздаете дань благодарности Богу виноградарства и плодородия. И тут, конечно, совсем другой наклон мысли. А эти кейфарики гуднем в амфу. А чего гудеть? Гудеть-то, я спрашиваю, чего? Ну, выпили, порезвились и по домам. Если уж амфора опустела, гуди, ничего из нее не выгудишь. Друзья, — сказал силач, — надо правде в глаза смотреть. Мы постарели. Мне и то сейчас не верится, что я когда-то мог пятерых великанов рядком уложить посреди двора. Какое время было! Вздыхали друзья, вспоминая свой поход. Как мы были молоды и счастливы шагать рядом с Джамхухом. Старые чегемцы, помнившие, как пил опивало, поставили перед ним кувшин с вином. Но он велел его убрать, хотя и выпил пару кружек. Объедало тоже едва съел свою порцию мамалыги. «Эх, время, в котором стоим!» — говорили старожилы чегема, рассказывая молодым о застольных подвигах опивалы и объедалы на давней свадьбе Джамхуха. Друзья посидели за столом, сладко погрустили, вспоминая прошлое, и разъехались по домам. Хорошо, когда есть еще с кем сладко погрустить, вспоминая молодые годы. А бывает, друзья, и хуже бывает, что и погрустить не с кем, вспоминая молодые годы. Говорят, скорохода больше никогда не видели при царском дворе. По слухам, он ушел за Кавказский хребет и там, наконец, женился на своей черкешенке. После смерти Джамхуха по Абхазии прокатились народные волнения. Многие считали, что в убийстве Джамхуха замешан царь. «Эх, потрясти бы тыквоголового!» — говорили некоторые. «Так, чтобы у него из ушей повыскакивали тыквенные семечки. Он бы тогда признался, кто убил нашего Джамхуха». «Ну да», — язвили по этому поводу другие. Остается самая малость — найти человека, который его потрясет. Джамхух и был таким человеком, убеждали самые умные, да не уберегли мы его. Но царь сумел успокоить народ. Гонцы передавали его слова во всех городах и селах. Вот эти слова. Величие царя, переименовавшего море, равно величию народного мудреца, нашего любимого Джамхуха. Отныне и навсегда мы даем своему первому придворному мудрецу звание сына оленя. А наша возлюбленная царица в знак траура на 40 дней отказывается есть помидоры. И гонцы постепенно успокоили народ. Как ни смеялся народ над тыквоголовым красавчиком, все-таки он не подозревал в нем такого коварства, чтобы и убить, и одновременно дать придворному мудрецу звание сына оленя. Но недолго после этого царствовал и сам Феодорий. Из Византии вернулся его 20-летний сын Георгий. Заручившись поддержкой византийского императора, он устроил заговор и, ночью, ворвавшись к отцу в спальню, зарубил его секирой. — Привет от дедушки! — говорят, сказал он при этом. Мало того, что он сел на престол убитого им отца, он через год женился на золотоголовой Гунде, лицо которой все еще хранило немало следов былой красоты.